А коровок точно нужно будет не забыть подоить. Но завтра. Сделал Чарли зарубку в памяти. Громко цокая коготками по полу, к Чарли подбежал недавно родившийся теленок. Он был еще мал, едва достигал мужчины до колен. Начал радостно крутиться вокруг, весело подпрыгивая в воздух. Его тело еще не успело покрыться хитиновым панцирем. Потому было приятно потрепать его по мохнатому лбу. Все равно, что собаку погладить. Вообще собаки, земляные коровы и лошади, первые друзья человека после судного дня. Как шли они вместе с человеком с самой зари цивилизации, так и остались рядом. Правда, некоторые говорили, что коровы до апокалипсиса выглядели иначе. Но Чарли в это не верилось. Домашние животные помогли пережить самые сложные для человечества первые десятилетия после судного дня, которые не зря прозвали сумрачными. Тогда человечество заново обосновалось в новом старом мире, отвоевывало себе необходимое жизненное пространство. Формировалась модель общества, существующая и поныне. Человек обживался, обрастал определенными навыками, обзаводился хозяйством и придумывал новые законы, которые могли бы ему помочь уцелеть. Судный день оказался вовсе не таким, каким он предсказан в Писаниях. Сначала пришел Антихрист, и старый мир разделился на две части. Те, кто занял его сторону, приняв за нового пророка, и те, кто пошел против. Люди использовали друг против друга всю мощь самого современного и разрушительного оружия. Стирали с лица земли города, выжигались леса, гибли миллионы людей, реки пропитывались отравой. Казалось, в этой войне не будет победителя. Человечество было обречено уничтожить самого себя. Пока не погиб Антихрист. Погиб жестоко, кроваво, на глазах у миллионов его сподвижников. Умер пророком, а воскрес через 3 дня уже новым богом. А вместе с ним открылись врата в ад, и на землю ступила армия подземного царства. Миллионы демонов вторгались в человеческий мир и начинали убивать людей, не отличая врагов от союзников. Смертельное оружие, которое можно было стирать с лица земли города, в единый миг обратилось в прах. Люди оказались перед лицом новой опасности, с которой ничего поделать не могли. Пули были не способны причинять демонам и прочим тварям вреда. Погруженные в огонь демоны начинали радостно хохотать, оказавшись в родной стихии. И казалось, что последние дни человечества сочтены, когда на землю спустилось Божье воинство.